Черная женщина, которая все еще полагала себя негритянкой, сидела на скамье в Нью-Йорке в первый день лета 1999 года. Черная женщина со своими пожитками, амуницией, в том числе мешком из выленившей красной материи с надписью «Только страйки на дорожках Среднего Манхэттена». На другой стороне, в мире Калье, мешок был розовым, цвета розы. Мия встала. Сюзанна тут же перехватила контроль и заставила ее сесть. «Зачем ты это сделала?» – в удивлении спросила Мия. «Я не знаю, понятия не имею, но давай сначала посовещаемся. Почему бы тебе прежде всего не сказать мне, куда ты хочешь пойти?» «Мне нужен телефон. Мне позвонят». «Телефон», – поправила ее Сюзанна. «Между прочим, твоя рубашка в крови, сладенькая. В крови Маргарет Эйзенхарт. И рано или поздно кто-нибудь поймет, что это кровь. И что ты тогда будешь делать?» Мия ответила не словами, а презрительной улыбкой. Понятное дело, Сюзанна разозлилась. 5 минут тому назад, а может и 15, трудно следить за временем, когда уходишь в себя. И эта укравшая ее тело сучка молила о помощи. Теперь ей помогли, и что получает спасительница? Презрительную улыбку. А еще обиднее, что эта сучка, скорее всего, права. Небось, проходит по Среднему Манхэттену весь день, и никто не спросит, запекшаяся ли кровь у нее на рубашке, или она прокинула на себя шоколадный коктейль с содовой. «Хорошо. Допустим, никто не потревожит тебя насчет крови», — согласилась она. «Но куда ты собираешься деть все эти вещи?» И тут же в голову пришел еще один вопрос, который, наверное, следовало задать в первую очередь. «Мия, а откуда тебе известно о существовании телефонов? Только не говори мне, что там, откуда ты пришла, они тоже есть». Никакой реакции. Лишь настороженное молчание. Но она стерла улыбку с лица сучки. Хоть этого, но добилась. «У тебя есть друзья, не так ли? Или ты, по крайней мере, думаешь, что они друзья? Люди, с которыми ты говорила у меня за спиной. Люди, которые помогут тебе. Так ты, во всяком случае, думаешь». «А ты собираешься мне помочь?» Вернулась, стало быть, и злая. Но что за злостью? Страх? Возможно, чересчур смело на текущий момент, но волнение точно. «Сколько у меня, у нас, времени до того, как снова начнутся схватки?» Сюзанна полагала, что схватки вернутся через 6, максимум через 10 часов. Наверняка до наступления полуночи. То есть точно 1, а не 2 июня. Но предпочла не делиться этой информацией. «Не знаю. Думаю, достаточно скоро». «Тогда нам пора. Я должна найти телефон. Фон. В укромном месте». Сюзанна подумала об отеле на пересечении 46-й улицы и 1-й авеню, но постаралась сохранить это в тайне от Мии. Взгляд ее упал на мешок, когда-то розовый, а теперь красный. И внезапно ей многое стало ясно. Пусть не все, но достаточно для того, чтобы встревожиться и разозлиться. «Оставим его здесь», — говорила Мия о кольце, которое сделал ей Эдди. «Здесь он сможет его найти. Потом, если Ка захочет, ты, возможно, снова будешь его носить». Не обещание, конечно. Во всяком случае, не прямое. Но Мия намекала. Ярость захлестнула рассудок Сюзанны. Нет, ничего она не обещала. Она просто развернула Сюзанну в определенном направлении. А Сюзанна сделала все остальное. «Она не обманывала меня, лишь позволила мне обмануть себя». Мия встала, но Сюзанна опять перехватила контроль и заставила ее сесть. На этот раз просто припечатала к скамье. «Что? Сюзанна, ты обещала! Малой!» «Я помогу тебе с малым», — мрачно ответила Сюзанна. Наклонилась, подняла красный мешок. Мешок с ящиком внутри. А что, ящики? В ящике из дерева призраков со словом «не найденное», написанным рунами. Она почувствовала зловещее биение сквозь слой магического дерева и ткань его покрывавшую. Итак, черный 13-й в ящике. Мия пронесла его через дверь. Но если дверь открывал магический кристалл, то как Эдди сможет пойти следом за ней, Сюзанной? «Я сделала то, что следовало сделать», — нервно вырвалась у Мии. «Это мой ребенок, мой малой. И все сейчас играют против меня. Все, за исключением тебя. Да и ты помогаешь мне только потому, что должна. Вспомни, что я сказала. Если Ка захочет, сказала я. Ответил ей голос Детты Уокер. Грубый, хриплый, не терпящий возражений. На ко мне насрать. А тебе лучше помнить об этом. У тебя проблемы, девочка. Ты ведь знать не знаешь, что тебя ждет. Какие-то люди сказали тебе, что помогут, а ты даже не знаешь, кто они. Черт, да ты не знаешь даже, что такое телефон и где его найти. Так что мы будем сидеть здесь, и ты расскажешь мне, что должно произойти. Мы будем совещаться, девочка. Если ты будешь релить и вертеть хвостом, мы просидим здесь с мешками до ночи, а потом ты сможешь родить своего драгоценного малого прямо здесь, на этой скамье. Я мыть его из этого гребаного фонтана. И черная женщина, сидящая на скамье, оскалила зубы в злобной ухмылке, характерной для Детты Уокер. Тебе дорого, ты малой. Сьюзан, она тоже питает к малому какие-то чувства. Но меня практически выжили из этого тела, и мне на нее насрать. Дама, проходившая мимо скверика с детской прогулочной коляской, коляска эта казалась пушинкой по сравнению с инвалидной Сюзанной, оставшейся у тропы, что вела к пещере двери, нервно глянула на негритянку, которая сидела на скамье, и тут же ускорила шаг. Буквально побежала, увозя своего ребенка от греха подальше. «Вот так!» – воскликнула Детта. «Здесь одна клёва, ты согласна?» Погода располагает к долгой беседе. Ты меня слышишь, мамуля? Ничего не ответила Мия, дочь, не знающая отца и мать одного ребенка. Детту ее молчание нисколько не смутило. Улыбка стала шире. Ты меня слышал, все так. Ты хорошо меня слышала. Так что давай немного поболтаем. Давай посовещаемся.